От звонка до звонка я свой срок отсидел, отмотал по таежным делянкам. Снег щипал мне лицо, ветер вальсы мне пел. Мы с судьбою играли в орлянку. Снег щипал мне лицо, ветер вальсы мне пел. Мы с судьбою играли в орлянку. Ноги раз рисовал, по пути кассу взял. Только Кланечки не было дома. И у двери меня старшина повязал, по наколке ее управдома. И у двери меня старшина повязал, по наколке ее управдома. А когда он меня через город повел, руки за спину, как по бульвару, среди шумной толпы я увидел ее, понял сразу, что зэк ей не пара. Среди шумной толпы я увидел ее, понял сразу, что зэк ей не пара. Ноги длинные, ах, эти брови в разлет. Что с того, что я мас поднимаю? Ей же нужен английский с иголочки лорд, или тот, что в мгновениях играет. И пошел я к себе в коми АССР, по этапу в специальном вагоне, сигаретку подвесив на ихний манер. Не ищите меня в Вашингтоне. Сигаретку подвесив на ихний манер. Не ищите меня в Вашингтоне. От звонка до звонка я свой срок отсидел, отмотал по таежным делянкам. Снег щипал мне лицо, ветер вальсы мне пел. Мы с судьбою играли в орлянку. Снег щипал мне лицо, ветер вальсы мне пел. Мы с судьбою сыграли в орлянку.